Распрощавшись с сестрой, заверила ее, что уже через неделю буду у нее. Подготовку к Хогвартсу никто не отменял. К тому времени от августа останется лишь последняя неделя. Для Хогвартса мне понадобится обновить запас пергаментов и пищевых принадлежностей, купить новую школьную форму с прилагающимися мантиями и новую книгу по зоте. Обновить мою одежду и обувь мы успели еще при нашей первой прогулке по Лондону, когда искали строительные магазины. Как истинные женщины, искали стройматериалы, а нашли одежду. Выложить систему отопления в полу, наполнить ее водой и наложить руны для постоянной циркуляции и поддержания в жидком состоянии, дабы не замерзла зимой и не угробила всю систему от расширения, не представляло трудности. Теперь, когда в холодные дни будет работать камин, то и дом будет обогреваться. Ну, часть дома, вот так просто. Надо будет испытать эту систему зимой на каникулах, вдруг надо будет ее доработать. Ну а если все будет работать как положено и не придется ничего переделывать, то можно будет сделать заказ и на недостающую часть системы для всех остальных комнат. И вот тогда уже можно будет укладывать нижний слой будущего пола, а там и плитку выбирать. Не дают мне покоя увиденные образцы плитки и мрамора. Эх, быстро, с помощью стихии воды, развела купленный раствор для потолка и стены и отштукатурила их. Ради эксперимента слегка отжала лишнюю влагу, незначительно убыстряя процесс сушки стен и потолков на отдельно взятом участке. Поняла, что так делать не следовало, образовавшиеся трещины и шелушащаяся поверхность стены явно указывали на то, что что-то пошло не так. Переделала испорченный участок и оставила все сохнуть естественным путем. Позже можно будет подумать и о краске для стен или обоих, ну или об обшивке деревом. А еще можно было красиво оформить стены гобеленами. Вариантов было много и тут меня ограничивала лишь собственная фантазия и бюджет. Надо будет подумать над стилем отделки дома. Будут ли в разных комнатах разные стили, или лучше выдержать все в одной цветовой гамме. В оставшуюся пару дней с удовольствием пробежалась по злачным местам запретного леса. Забег оказался неожиданно удачным, убила и распотрошила парочку довольно больших акромантулов, навестила разросшийся табун летящего по ветру и собрала дары единорогов, выкопала и пересадила парочку заинтересовавших меня растений в свой новый облагороженный японский сад. Думаю, что с помощью единорожьего навоза, эти растения успеют прижиться в новой локации до осенних заморозков. Достав из хранилища лодку, законсервировала дом и отправилась с Никсой вниз по реке к Калиссе. Поход в косой переулок был очень коротким, нетрудно было быстро управиться, когда точно знаешь, что надо купить. Единственное, что я добавила к уже существующему списку, был альбом для рисования и цветные карандаши. Я собиралась в Хогвартсе заняться разработкой интерьеров моего нового почти готового дома. Следующим летом мне бы хотелось уже полноценно заняться внутренним украшательством, обустройством комнаты, выбором мебели. Лабораторию я буду оборудовать позже, после конца пятого курса. Часть 28. Сидеть без Бёрг в купе слизеринского вагона в Хогвартс-экспрессе и ждать отправки было странно. Я не до конца понимала всю значимость подруги моего возраста, пока та не пропала из моей жизни, перейдя на домашнее обучение. Немного поностальгировав о былых поездках в школу с Верити, я уже собиралась с головой уйти в новую для меня книгу по зельям, как раздался стук в незакрытую дверь и на пороге купе появился Монтегю. На мое озадаченное выражение и вопросительно вздернутую бровь, Кассиус лишь криво усмехнулся и уведомил меня, что теперь я считалась неофициальным лидером девочек на нашем курсе. Лидером двух, себя и Люсинды, смешно. А кстати, что будет, когда я покину Хогвартс после пятого курса? Толклот станет лидером самой себя? Озвучивать этот вопрос я не стала. Поинтересовалась у Монтегю, в чем заключались мои новые обязанности. Их оказалось немного, отвечать на вопросы младшекурсниц, если они сами подойдут ко мне, и доносить изменения в политике Слизерина до Люсинды. ХМ уверена, что Толклот раньше меня узнает, если политика партии изменится. Да от того же Монтегю на тренировках по квиддичу. Уж кто-кто, а капитан команды по квиддичу Эмма Ванити имела огромный авторитет на Слизерине и всегда была в курсе всех событий. Ладно, обязанности звучали необременительно. Ставлю галлеон, что мне никогда не придется что-то делать в этой неофициальной должности на протяжении следующих двух курсов. Просто не вижу возможной причины, по которой ко мне обратились бы за помощью третьей курсницы Изабелла Снайт, Милисента Слизнарт или Долорес Амбридж. Что уж там говорить о второкурсницах Терезе Яксли и Юфимии Роули. Смешно. После Монтегю в купе появился Адриан. Оказалось, что и он решил не менять своей привычки и собирался ехать в нашей традиционной, пусть и слегка поредевшей, компании. Для меня это было удачным стечением обстоятельств, и я напомнила Саммерсу, что, как и в прошлом году, мне потребуются колдографии как минимум слизеринцев-первокурсников. Штатный фотограф Слизерина подтвердил готовность быстро распечатать и продать мне снимки. Монтегю заинтересовался идеей, объяснила, что ждать седьмого курса и копировать официальную колдографию выпускника, а потом пытаться вспомнить все происшедшие с этим человеком в школе, считала вывернутым наизнанку подходом. Гораздо полезнее было иметь фотографию первачка сразу после распределения и на протяжении всех лет учебы в Хогвартсе записывать показавшиеся мне интересными факты об этом человеке. Ну а после седьмого курса можно было к записям добавить и колдофото выросшего студента, взятое из архивов. Монтегю идея явно понравилась, и он тоже сделал свой собственный, более расширенный заказ Адриану. Думаю, что вскоре эта моя придумка пойдет в народ. По крайней мере на Слизерине. Вообще я была удивлена, что этого не случилось еще в прошлом году, когда Верити завела свою собственную тетрадку. Адриан, посидев еще немного в нашем купе, извинился и стал собираться на выход, так как в этом году Слизнард пригласил парня в свой клуб слизней. Теперь Саммерсу предстояло идти на первое собрание клуба. По его словам, заседание клуба слизней под предводительством декана Слизнарда проходило в купе С, в общем вагоне. Мда, доучившись до четвертого курса, впервые узнала, что декан каждый год ездил в школу в Хогвартс-экспрессе. Странно, что Бёрк мне не просветила меня об этом. Сама я никогда не ходила по вагонам и никогда бы не смогла просто повстречаться с деканом. Попросила Адриана рассказать мне позже о новых пополнениях в клуб. Парень с легкостью согласился, в этом плане он не был типичным слизеринцем и мог легко поделиться информацией, ничего не ожидая в ответ. От оставшегося один на один со мной Монтегю узнала, что старостами в этом году Слизнард назначил плохо знакомых мне Гортензию Бэрроу и Патрика Кросс. Они, естественно, были чистокровными, но не были аристократами. Смешно сказать, но мне стало сразу не хватать выпустившихся близнецов Кроу. Вот кто держал факультет в стальном кулаке. Не уверена, что у новых старост получится совладать с теми же зазнайками Роули и Яксли. Что уж говорить о Мальсибире. Видела я его, ходящим по вагону факультета. Уилхов вырос еще больше, если это было возможно. Ну да, ему через пару дней исполнится полноценных 15. Судя по наглой ухмылке, придурок наконец додумался, как обойти клятву, данную администрацией в прошлом году. Ну, или кто-нибудь ему летом подсказал. А может, даже и жертву какую-нибудь нашел на каникулах, уж больно сытым и самодовольным он выглядел. Эх, надо быть осторожной. Краем глаза видела Снипа. В первый раз на моей памяти он ехал в вагоне факультета, а не со своей драгоценной Лилечкой. Что могу сказать, это уже был не тот доходяга, что постоянно горбился и выглядел забитым. Не знаю, какие магловские харчи он ел, но Северус за лето раздался в плечах. Мне показалось, что и его лицо неуловимо изменилось. Во всяком случае, взгляд изменился точно. Если раньше парень смотрел из-под лобья дерзко и с вызовом, то теперь в его глазах просто плескалась спокойная уверенность в себе и своих силах. Прекрасные перемены. Уже перед самым приездом в Хагсмит, в купе вернулся Саммерс и поделился новостями. В этом году клуб слизней пополнился тремя студентами, самим Адрианом, подругой с ней по Гриффиндоркой Лили Эванс и маглорожденным третьекурсником Ревенкловцем Дирком Крисвиллу. Последний был знаменит в Хогвартсе тем, что за какие-то пару лет успел довольно сносно выучить язык гоблинов. После рассказа Саммерса, по крайней мере, мне стало понятно, почему Снейп находился в вагоне факультета, а не с Эванс. Он скорее всего знал о приглашении и решил в этот раз сразу ехать отдельно. Не думаю, что за лето у друзей детства мог случиться разлад, рано еще было, да и не думаю, что они могли часто видеться на каникулах. Снейп в прошлом году еще не успел оценить подругу детства и ее поведение в школе с нового ракурса. Ничего, это не за горами. Распределяющая шляпа как будто чувствовала, что что-то безвозвратно изменилось, ну, или я видела особый смысл в незамысловатых куплетах этого года. Вот и лето прошло, и на улице осень. Изменения ошметки ветер уносит. Не жалей то, что было и быть уж не может. И пусть сделанный выбор тебя не тревожит. В этом году в Слизерин распределилось аж 14 человек. 5 девочек и 9 мальчиков. Из значимых имен можно было отметить Торфина Роули, младшего брата поступившей в прошлом году Юфими, и Конкордию Булстраут, также из священных 28. Среди пяти новых девочек была одна полукровка, причем из-за завесы. У мальчишек в этот раз все были чистокровными. Кстати, именно на пиру в честь начала Нового года, еще раз подтвердила свою догадку про Люпина. Сегодня, 1 сентября, в воскресенье, был пик полнолуния. Римуса за столом Гриффиндора не наблюдалось. Естественно, завтра на уроках мы его тоже не должны были увидеть. Решила для себя, что если не пытаться завязать пылкую дружбу с этим представителем мохнатых, то и бояться мне нечего. А поделиться домыслами на тему второй ипостаси этого гриффиндорца решила лишь со Снейпом. Ему, из-за постоянных нападений мародеров, было необходимо об этом знать. Посылая письмо сестре с Флоем об успешном прибытии в Хогвартс, отправила я анонимную записку со школьной совой Снейпу. Он, скорее всего, узнает мой почерк, но анонимность была не для самого слизеринца, а для других любителей отслеживать почту. Раньше бы я не решилась раскрыть Снейпу тайну Люпина, не тот у парня был характер. Теперь же, стихия Земли уже успела сделать Северуса более продуманным и менее порывистым. Учитывая изменения в характере, делиться информацией о природе Люпина мне было сейчас не страшно. В ответ на записку, я не сомневалась, что Снейп догадается о личности отправителя, получила полноценные конспекты по зельеварению от Снейпа, те самые, что были обещаны мне по договору между нами. О, парень решил разделаться со своими магическими обязательствами одним махом. Одобряю. Уверена, что в этих записях было абсолютно все, что на данный момент знал Снейп по зельям. Магия проследила за выполнением контракта. Вот и хорошо, и этот гештальт закрыла. Не успели мы еще официально познакомиться с новичками нашего факультета, как уже к пятнице следующей недели на факультете разразился скандал. Тема была все та же, открытая дружба между первачком слизеринцем Дунканом Эш и гриффиндорцем Джейкобом Стайлс в обход всех неписанных правил факультета. Это было ожидаемо, так как Слизерин и Гриффиндор все также находились в контрах. На третьего члена этой дружной маленькой компании, первокурсницу Равенклавку Оливию Грин, никто внимания не обращал. Слизерин на данный момент находился в союзе с Равенкла, и именно эта часть отношений тройки друзей не порицалась. В этот раз на первом собрании факультета не было дипломата Малфоя, адекватной нарциссы Блэк, или стального кулака близнецов Крау, а были два новых старосты, абсолютно не способные сдержать всколыхнувшиеся страсти на факультете. Дункану досталось в основном от поборника чистоты крови семикурсника Таддеуса Траверса. Правда, он был далеко не единственным нападающим. Я не очень понимала, что имели между собой общего маглый чистокровный гриффиндорец Стайлс, но Траверса логика его собственных аргументов не волновала. Кажется, он считал, что любой гриффиндорец автоматически являлся маглолюбцем, ведь именно на этом факультете училось наибольшее количество грязнокровок. Хорошо, что в какой-то момент слово взяла капитан команды по квиддичу шестикурсница Эмма Ванити. Именно она и предложила обратиться к прецеденту и использовать уже наработанное решение, как со Снейпом. Эмме явно просто надоел галдеж, и она хотела добраться до собственного объявления о наборе в команду. В итоге, Дункана предупредили, что отныне он оставался без поддержки факультета. Честно говоря, мне казалось, что ситуация только на бумаге выглядела идентичной. В отличие от Снейпа, у Эша в друзьях ходил чистокровный Стайлс, а не маглорожденная Эванс. Думаю, что другие гриффиндорцы могли лишь покривиться на это проявление истинной мужской дружбы или объявить бойкот, но нападать или устраивать темную бы не стали. Так что Дункану ничего конкретного от потери поддержки факультета не грозило. Наверное, кто их, этих гриффиндорцев, знает. Уроки потекли своей чередой. Новых, поистине стоящих знаний в этом году оказалось немного. Удивили чары, манящие, акция и отбрасывающие, депульса, были очень практичным применением магии. На трансфигурации мы занимались странными превращениями живого в живое, делали из цесарки морскую свинку, или превращали мышь в утку. Да, эти превращения были намного труднее предыдущих, хотя и все также бесполезны сами по себе. Я смотрела на них, как на хорошую подготовку к своему собственному будущему превращению в животное благодаря анимаги. Затем порадовало заклинание Морбис, его следовало исполнять в паре. С Люсиндой мы легко справились, она левитировала противника, а я закапывала. Наузмс узнала много нового и интересного о своих друзьях-единорогах, ну и о нюхлерах. Удивительно, что эти зверьки еще не почуяли мой прииск золотого песка, Единственное объяснение этому было то, что они уж очень сильно не любили воду. На зельеварении мы изучали различные противоядия, бесполезная с точки зрения применения самого зелья для меня тема, но варить их было интересно. Также проходили зелье прибавления ума. Опасная штучка, но иногда такая необходимая. Кстати, у Северуса зелья стали получаться просто отменные, особенно с растительными и минеральными ингредиентами. Теперь они могли посоперничать с качеством моих зелий, сваренных на водной основе. Земля и вода – вот две выигрышные стихии для зельеварения. Ну а если удалось бы их скомбинировать, то можно было творить воистину эпические зелья. Слизнард с интересом стал посматривать на суперкачественные зелья Снипа. Противоядия были довольно сложной темой, а потому внезапный, как казалось декану, успех парня в зельеварении был очень заметен. Я надеялась, что Слизнард наконец разглядит в юном зельеваре потенциал и, возможно, пригласит парня в ученики. Это было бы абсолютно лучшим стечением обстоятельств для Снипа. Думаю, теперь и сам парень будет из кожи вон лезть, пытаясь наконец добиться признания от декана. Удачи ему. А вообще я заметила, что Снейп все еще продолжал приглядывать за своей подругой. Правда, делал он это уже не в открытую, как какой-то гриффиндриц, а использовал более слизеринский подход. Удивительно, как хорошо за лето он развил чувствительность и скрытность. Я не знала всех возможностей стихии Земли, в прошлой жизни не интересовалась, а в этой скорее всего никогда и не узнаю. Не думаю, что Снейп так запросто все расскажет. По поводу безопасности подруги в Хогвартсе, слизеринец, скорее всего, считал, что после приглашения Лили в клуб слизней над ней простиралась этакая защищающая длань декана Слизерина. В этом он явно был прав. Мальсибер бы не посмел напасть на любимицу своего собственного декана, мастера зелья и выходца из священных 28, особенно, когда были возможны другие более доступные цели. Новое поведение с ней помедленно, но упорно, сводило противостояние с мародерами на нет. Вспышки все еще имели место быть, но носили они скорее эпизодический характер и были чаще всего совершены под влиянием момента. Причина была проста. Во-первых, с ней стало почти нереально застать врасплох. Во-вторых, и сами мародеры были постоянно чем-то заняты. Сначала я думала, что они пытаются найти способ излечить Люпина от его проклятия, но вскоре поняла, что это не так. Этим они занимались в предыдущем году, когда они проводили все свое время в библиотеке. Теперь же они гораздо реже засиживались за книгами. Догадаться, чем же они занимались, удалось случайно в конце ноября. Я бы и не заметила, если бы не новые колдографии Саммерса с последней тренировки Гриффиндора. Снимок был стоящим, и я без сомнений выкупила его у Адриана. На колдографии охотник Поттер получал бладжером в спину от собственного загонщика, обычное явление на тренировке. Вот только от удара с лица Джеймса слетели очки, а дальше шел абсолютно высший пилотаж в исполнении Поттера, а именно финт Вронского вслед за очками и их поимка буквально в сантиметрах от земли. Поттер оказался хороший на роли ловца. Уже позже, рассматривая снимок с Люсиндой, я заметила, как при ударе бладжером по спине изо рта Джеймса вылетел малюсенький листочек мандрагоры. Это ненавистное растение, успевшее надоесть мне за последние пару летних каникул, я бы узнала хоть где. Разгадка тайны невнимания мародеров к Снейпу озарила меня. Это значило, что Поттер и компания тоже предпринимали попытки стать анимагами, ведь известно, что оборотни не обращают на них никакого внимания. Это стоило хорошенько обдумать на зимних каникулах. Часть 29. Зимние каникулы. Настоящее блаженство. В этот раз я проводила все дни каникул у себя в лесу. Мне как минимум требовалось проверить, как работала система отопления. Так сказать, вживую, с разжигом камина, с циркуляцией воды по трубам, с доведением комнат до приемлемой для комфортной жизни температуры. Надо сказать, что как для непрофессионала в этом деле, я на удивление неплохо справилась с заданием. Система работала почти как надо. Пришлось чуть-чуть подправить расположение трубок и подумать о немагическом способе замены воды. Не знаю, пригодится ли мне это в будущем, но такую опцию иметь хотелось. Я не думала, что руны выдохнутся, но вдруг теоретические потомки изобретут более совершенную систему, чем Мерлин не шутит. После уточнения нужного количества дополнительных стройматериалов, составила заказ для магловской строительной фирмы. В список, Помимо недостающей части системы отопления также входили дешевые древесные панели для нижнего черного слоя пола в расчете на весь дом и косяки и двери стандартных размеров для внутренних переходов. Не забыла я и всякие шпингалеты, замки для ванных комнат и дверные ручки. Как всегда, я планировала привлечь сестру, когда придет время забирать заказ. В этот раз получился чуть ли не целый грузовик стройматериалов. Заказ был объемным. Слава Мерлину, волшебники могли с легкостью уменьшить, облегчить и поместить в сумку с расширенным пространством почти любую вещь. Закончив с неинтересной бумажной работой, я занялась проработкой своих зарисовок и идей по дизайну комнат. Именно полноценная визуализация будущих интерьеров и была главной причиной моего проживания в доме зимой. Да, я могла бы вернуться к Калиссе после того, как разобралась с системой отопления и подсчитала все необходимые для заказа стройматериалов, но мне нужно было полностью окунуться в окружающую меня природу и прочувствовать свою будущую обитель, дабы разработать дизайн интерьеров, что будет радовать мой глаз на годы вперед, и зимой, и летом. Для первого этажа решила использовать много дерева и темно-зеленых насыщенных тонов, делая гостиную, библиотеку и гостевую спальню единой частью видимой сквозь окна природы. Столовая, за неимением собственных окон, будет выполнена в более светлых зеленых тонах, но просто обязана хорошо гармонировать с гостиной. Кухня, самое темное помещение на первом этаже, будет почти белой. Здесь я планировала использовать для столешниц, виденный мною маглав белый итальянский мрамор. Зельеварня останется почти необработанной, с каменным полом без отопления и с такими же стенами. Обработанным останется лишь потолок. Для рабочих столов я собиралась использовать зеленый, почти малахитовый по цвету, индийский мрамор, камень инертинг зельем, так что должно было получиться не только красиво, но и практично. На втором, хозяйском этаже, все глухие комнаты будут очень светлыми. В одной из спален я хотела покрыть стены старыми картами, которые видела у старьевщика. Мастер-спальня будет повторять более тяжелые цвета гостиной первого этажа. Оранжерея будет единственной комнатой, где я собиралась использовать обои с растительным рисунком. Таким образом, комната легко могла быть как оранжереей, так и комнатой для медитации, или игровой для детей и взрослых. Обсудила дизайн с Калиссой. Сестра была в восторге. Она и не догадывалась о моих талантах в дизайне интерьеров. Честно, не догадывалась о них и я. Я просто нагло украла понравившиеся мне дизайны из магловских книг, особенно из тех о японской архитектуре. Хорошо, что купленные в свое время книги были полны красивых иллюстраций не только интерьеров, но и внутренних двориков и садов. Глянцевые фотографии наглядно показывали, как правильно и гармонично связать внутреннее пространство с наружным. Поговорив дополнительно с Калиссой, поняла, что полки для библиотеки и кабинета, а также стеллажи для зельеварни лучше всего было заказывать у магов. Они обычно продавались сразу с рунами очистки от пыли и с чарами стазиса. Ух ты, не знала. Заказывать плитку и мрамор я все еще была не готова. Скорее всего, это будет действительно самым последним элементом, который я подберу после клейки обоев, установки древесных панелей и покраски стен. Оставила с Калиссой заказ на магловские стройматериалы и достаточно денег, чтобы его оплатить. Сестра пообещала выбраться в Лондон в начале мая, чтобы заблаговременно все заказать и успеть доставить на мою делянку к моему приезду из школы. Также попросила краем глаза поглядывать по сторонам в поисках старых, никому не нужных карт. Этого добра мне понадобится очень много, дабы покрыть стены одной из дополнительных спален на втором этаже. Хотелось бы иметь избыток, чтобы выбрать наиболее красивые и подходящие по цветовой гамме. Уезжала я обратно в Хогвартс умиротворенная, вот что проживание в собственном доме и плодотворная работа с ведьмой делает. Особенно улучшению настроения помогла работа с эскизами, заставив провести много времени в медитации с окружающей природой. Правда, вернувшись в Хогвартс, всю благость и умиротворение с меня как рукой сняло. А все потому, что по Слизерину поползли слухи о новом темном лорде, радеющим о возврате к традициям и собирающим под свое крыло чистокровных магов. Темные лорды, это не есть хорошо. Это я вам как пережившая подобное явление говорю. Доводилось встречаться в прошлой жизни. Традиции хороши, но обществу и развиваться надобно. А для этого необходим приток новых идей. Причем хоть откуда, из-за границы, от маглов или из других миров. Темные лорды-консерваторы этому не способствовали. Мой прошлый мир успешно развивался, потому что имел постоянный приток новых миров, планеты РАС, мы органично интегрировали всех желающих в нашу империю. Ну а нежелающих уничтожали, этим-то как раз и отличился наш местный темный лорд. Темные были времена, не хотелось бы повторять их и в этом мире. Хотя мне, как официально чистокровной ведьме, вроде ничего не должно было грозить. Темные лорды, это все-таки не революционеры, сжигающие замшелых аристократов на баррикадах при борьбе за равные права. Но мне все же стоило быть осторожной. Среди прислужников любого темного лорда всегда найдутся фанатики, готовые убить любого за идею, и тем более, за несогласие с идеей. Помимо слухов о темном лорде, из новых сплетен, регулярно доносимых до меня Кассиусом Монтегю и Адрианом Саммерс, интересными я сочла новости о превращении Долорисом Бридж в жабу, колдография прилагалась. Когда мне сказали, что ответственным за сие деяние был Блэк, я сначала подумала на Сириуса, но оказалось, что постарался другой член этой семейки, Регулус Блэк. Что, этот тихоня? Да не могло такого быть. Оказалось, что очень даже могло. Розовая Долорис очень крепко достала этого, казавшегося адекватным, представителя семейства Блэк. Достала его своим преследованием, раболепием и воздыханием. Не знаю, на что надеялась эта девочка, ничего ей с представителем наитемнейшего и наидревнейшего рода магической Британии не светило. Честно, я не думала, что она такая дура. Вот теперь буду знать, так и запишем в тетрадке с фотографиями. Кстати, это происшествие помогло братьям Блэк вернуть толику теплоты в свои отношения. Сириус посчитал превращение братом третьей курсницы Слизерина в розовую жабу отличной шуткой. Мда, этот, точно неадекватный Блэк, да и Регулус недалеко ушел от братца. Принудительная трансформация девушки в жабу, да и еще явно при свидетелях, готовых разнести новость по школе. Что уж говорить о запечатлении сего момента на колдографии. Это точно окончательно подпортит психику Долорис. Следующую новость принесла Люсинда. Я даже не ожидала такого от нее. Оказывается, она заметила, что Лили Эванс стала более благосклонно смотреть на Поттера. Что, Эмма Люсинда точно ничего не напридумывала? Да и вообще, как она заметила такое? Толколот лишь криво ухмыльнулась и пояснила, что Поттера она всегда отслеживала автоматически, соперник, как-никак, а Эванс с недавних пор зачастила на тренировки Гриффиндора по квиддичу. Что ж, этого следовало ожидать, в этом плане Лили далеко не дура и умеет притягивать к себе защитников. Снейп, Слизнард, мародеры. Уверена, на этом разрастающийся список не остановится. Интересно, а как на это отреагирует Снейп? Да и вообще, стоит немного помочь парню наладить отношения на факультете, его характер сильно изменился за год со времени посвящения стихии. Северус вполне мог успеть пересмотреть свое прежнее решение открыто дружить с Гриффиндоркой. Для выяснения этого потребовалось провернуть довольно сложную многоходовочку. В итоге, через пару месяцев наблюдала Монтегю, требующего от Снейпа подтверждения отказа от публичных отношений с Гриффиндоркой Эванс на еженедельном факультетском собрании. Снейп достойно ответил, что от дружбы с Лили не отказывается, но что теперь он не так уж и обеспокоен судьбой подруги в магическом мире, ведь теперь у Эванс, помимо декана Слизнарта, есть заступник из ее собственного факультета. Чистокровный и безбашенный Поттер с прилагающимся к нему еще более безбашенным Сириусом Блэком. Нет, Снейп не использовал именно эти слова, но посыл был понятен всем. Не лезьте к Лили Эванс, а то нарветесь на Поттера и Блэка, а возможно и на собственного декана. Ну а сам Снейп подстрахует. Вот, это был воистину слизеринский подход. А вообще я стала замечать, что Снейп действительно больше не смотрел на Лили прежним взглядом. Не было больше тупого обожания и преданности. Снейп даже стал поглядывать на других девушек. Да, с Лили он продолжал втайне дружить, оберегая и делясь знаниями о жизни в магическом мире, но Лили перестала быть для него светом в окошке. Окончательно для меня это подтвердил нечаянно подслушанный разговор в конце года. Лили и Снейп сидели на берегу Черного озера, горячо споря о чем-то. «Я-то думал, мы друзья», — говорил Снейп. «Лучшие друзья. Мы и есть друзья, Сев, но мне не нравятся люди, с которыми ты общаешься. Прости, но я не выношу Эйвери и Мальсибера. Мальсибер, он же подонок. Ты же знаешь, что он сделал с Мэри Макдональд на третьем курсе». Лили вопросительно уставилась на Снейпа. «Знаю, конечно. Почему ты думаешь, я проводил каждую свободную минуту с тобой в прошлом году, да и в начале этого курса тоже, пока за тобой не стал приглядывать Поттер?» — спросил Снейп. «Но и ты пойми, я живу в одной комнате с Розье, Мальсибером и Эйвери. Я не могу с ними не общаться. В конце концов, они – потомственные маги со связями, которые в будущем станут моими клиентами. Ты же знаешь о моей мечте выбраться из паучьего тупика. Для этого мне и нужны такие связи. Лили только отмахнулась от Снипа, как будто его мечты не имели для нее значения, и вновь вернулась к тому, что она считала истинно важным. Кстати, то заклинание, что применил Мальсибер к Мэри, это темная магия, и если ты можешь общаться с ним после этого, ну а то, чем занимаются Поттер и его дружки? Упрямо смотря на подругу, гнул свою линию Снейп. «Причем тут Поттер?» Мгновенно засмущавшись, воскликнула Лили. «Они где-то шляются по ночам, и с Люпином этим что-то странное творится. Куда это он постоянно уходит?» «Он болен», — ответила Лили. «Говорят, он очень болен». «Ага, заболевает каждый месяц в день полнолуния. Я знаю твою теорию», — холодно откликнулась Лили. «Но почему это тебя так волнует? Тебе-то какое дело, чем они занимаются по ночам? Я просто хочу показать тебе, что не такие уж они замечательные, какими их, похоже, все считают. Я беспокоюсь за тебя и хочу, чтобы ты была осторожна». Лили потупила взор под настойчивым прямым взглядом слизеринца. «По крайней мере, они не применяют темную магию». Лили понизила голос. «А ты просто не разбираешься. А вот у нас на Гриффиндоре все знают, чем балуются чистокровные слизеринцы. И ты станешь таким же, если не бросишь общаться с ними». Лицо с ней поисказилось. Он мгновенно заледенел и теперь говорил тихо, чеканя слова. «Не разбираюсь, значит, Хаэм, ты считаешь меня идиотом, который обязательно подсядет на темную магию, как какой-то наркоман, которых так много в паучьем тупике, в котором я вырос». Ярко-зеленые глаза Лили сузились. Она мгновенно сбавила тон. «Я не то хотела сказать. Просто я не желаю, чтобы тебя дурачили». «Дурачили, ну да, конечно, что еще могла бы подумать подруга, знающая меня с детства?» Боль буквально сочилась из каждого слова Северуса. «Да нет, Лили, это тебя твой Поттер дурачит, а он вовсе не то, что все думают, чемпион по квиддичу. Я знаю, что Джеймс Поттер, безмозглый задавака», — прервала Гриффиндорка Снейпа. «Можешь не трудиться мне это объяснять. Да я бы еще год назад предпочла гигантского кальмара свиданию с ним». 15. Диалог из канона. Временный сдвиг с канонного пятого курса и переработан с учетом нового характера Снейпа. «Честно, я не собиралась подслушивать чужой разговор, но в замке делать было абсолютно нечего, а воды Черного озера отчетливо доносили до меня спор друзей, возможно, уже бывших друзей. Уверена, что они поставили заглушку, но древним магическим водам озера было глубоко плевать на чары 15-летних магов. В принципе, этот разговор мне был не так уж и интересен. Единственная его ценность для меня была в том, что я явно присутствовала при историческом моменте наконец свершившегося разлада, что намечался целый год. Стихия Земли кардинально и окончательно изменила характер Северуса Снейпа. Он больше не смотрел с тотальным обожанием на подругу детства. Вместо этого он здраво и критически анализировал отношение Лили Эванс к нему, слизеринцу и полукровке из неблагополучной семьи. А с ней, показывается, поделился с Лили знаниями о природе Люпина. Хотя информацию явно не оценили по достоинству. Мда, а Лили-то уже подсуетилась и приняла покровительство Поттера. Ну или пока еще нет, но она уже задумывается об этом. Вот и хорошо, пусть у Поттера будет своя собственная рыжая воздушница. Они друг другу очень хорошо подходят, пылкие гриффиндорцы, желающие бороться против темной магии. Удачи им. Сдавала экзамены и уезжала на летние каникулы я в приподнятом настроении. Часть 30. Этим летом мне наконец поддалась анимагия. В запасе было аж две попытки, так как полнолуния выпадали на удобные даты: 23 июня, 23 июля и 21 августа. Я еще в школе сразу после экзаменов стала держать лист мандрагоры во рту и была предельно аккуратна в выражении своей радости при встрече с сестрой. Правда, обстоятельства сложились удачно, и вторая попытка не понадобилась. Ночь полнолуния в июле выдалась безоблачной, поэтому вынутый лист отправился прямиком в наполненный моей слюной хрустальной фиалой, был напитан лунным светом. В емкость также был добавлен мой волос, серебряная чайная ложка росы с особыми свойствами, куколка бабочки, мертвая голова. После этого драгоценный сосуд согласно инструкции был надежно спрятан в тихое темное место, угол собственного подземного этажа, в который я никогда не заглядывала. Было приятно осознавать, что больше не придется повторять этап с держанием листка мандрагоры во рту. Это мне уже успело серьезно надоесть. Не представляю, как мародеры могли проделывать это на протяжении всего учебного года. Хотя они могли и делать перерывы в своих попытках. Теперь мне оставалось лишь ждать грозы и проделывать ежедневные, утренние и вечерние, процедуры с волшебной палочкой и речитативом аматанима-аниматанимагус. Повезло, что ожидание грозы этим летом не затянулось. Она нагрянула уже через неделю в самых последних числах июля. Вечером, увидев вспышку молнии на небе, я бегом отправилась в подвал, где бережно хранился хрустальный фиал с бурдой для становления анимагом. Как и писалось в скопированной книге, в сосуде отлично было видно кроваво-красное зелье. Цвет зелья подтверждал, что все предыдущие шаги были мной выполнены без ошибок. Я быстро написала записку Калиссе для подстраховки и, строго наказав Флою лететь к сестре, если со мной что-то пойдет не так, спустилась в ритуальный зал своего дома. Мне нужно было максимально безопасное место, в котором были бы все соблюдены все условия для любой из анимагических форм, вода для рыбы и достаточно пространства даже для слона. Расположив кончик волшебной палочки напротив сердца, я произнесла заклинание «Эматанима-аниматанимагус» и одним глотком выпила зелье. Пути назад больше не было. Мгновенно появилось ощущение обжигающей боли и сильного двойного сердцебиения. В голове появилась форма существа, в которое в скором времени мне доведется превратиться. Первая трансформация была очень странной, у меня сложилось впечатление, что одежда сливалась с моей кожей, становясь единым целым с перьями. Я не паниковала и не сопротивлялась, все равно изменить уже ничего было нельзя. Хорошо, что у меня взрослый разум и я многое повидала в прошлой жизни. Это помогало хладнокровно воспринимать происходящие со мной метаморфозы. Трансформация завершилась. Новая я с интересом рассматривала свой ритуальный зал с незнакомого, гораздо более низкого, ракурса. Прямо передо мной лежала моя волшебная палочка. Мой человеческий разум в теле птицы отметил, что при будущих превращениях палочку следовало надежно спрятать, ну а в перспективе натренироваться превращаться и без палочки, как это делали опытные анимаги. Не хотелось бы в будущем зависеть от этого инструмента. Преодолев ступени и наконец выбравшись из подвала, семеня своими маленькими лапками, в развалочку отправилась к реке. Никса смешно фыркнула, увидев меня. Флай никак не отреагировал на пополнение в рядах пернатых. Да, я стала птицей. Скорее всего какой-то разновидностью утки. Быстрый проливной дождь, пришедший с грозой, уже закончился и в отражении из воды на меня смотрела симпатичная водоплавающая не самых малых размеров с непримечательным серо-коричневым окрасом и довольно большим клювом. Милашка. Сходу опознать разновидности я, естественно, не смогла. Придется мне покопаться в соответствующих книгах умаглов. Надо же мне было знать, регистрироваться в министерстве или нет. Вдруг таких уток в Шотландии пруд-пруди, если это так, то есть шанс остаться неопознанной. Надо будет показать свою новую форму Калиссе и посоветоваться, был шанс, что она смогла бы опознать разновидность. И надо будет обязательно протестировать способности к нырянию и полету. Да и проверить выносливость не мешало бы, но не сейчас. На первый раз я не хотела задерживаться в своей анимагической форме и поспешила вернуть себе человеческий облик. Сделать это оказалось до удивления легко. Мне всего лишь было необходимо максимально точно визуализировать свой человеческий вид, и вуаля. Ну что ж, этот проект можно было считать успешно закрытым. Анимагическая форма утки была одной из самых практичных. Правда, кроме полета, форма не давала мне, как водной ведьме, ничего нового, плавать и нырять я могла и в человеческом облике, да как бы и не получше утки. Хотя незаметность и довольно компактная форма могли когда-нибудь пригодиться. Надо лишь быть осторожной с хищниками. Хорошо, что оборотни совсем не обращали внимания на анимагов, не считая их ни людьми, ни животными и видя лишь какой-то магический конструкт. Я не была разочарована моей новоприобретенной формой и буквально пылала энтузиазмом от своей новой способности к превращению. Эта магия была воистину прекрасна. Помимо анимаги, я также обустраивала дом. Еще по приезде я забрала свой зимний магловский заказ на стройматериалы и первым делом, с помощью Калиссы, закончила систему отопления. Сестра также помогла быстро установить все обычные внутренние двери. Дом был практически готов к проживанию. Правда, он был абсолютно пустой, выглядел чистой палитрой, которой еще не коснулась кисть художника. Мы с сестрой вновь отправились в магловский Лондон. Теперь уже за краской, обоями и сантехникой для гостевой ванны. Также мы решили поискать магазин качественной мебели. Калисса поведала, что в волшебном мире были свои умельцы и что, Например, шкафы лучше всего было покупать именно у них. Каждый шкаф был полноценным артефактом, с расширенным пространством и различными дополнительными опциями типа системы очистки и глажки одежды, или системы поиска нужной вещи. Но в основном, волшебные умельцы работали именно с деревом или кожей, а вот мебель с использованием тканей, лучше получалась у маглов. Те же диваны, кресла и пуфики стоило поискать за завесой в Лондоне или в любом другом крупном магловском городе. Я еще не была готова к оптовой покупке мебели, но посмотреть на ассортимент стоило заранее. Краску, обои и сантехнику удалось заказать в той же строительной фирме, что и раньше, используя исключительно каталоги. Причем, сразу раскошелилась на сантехнику для абсолютно всех ванных комнат, включая и более роскошную ванную, прилегающую к хозяйской спальне. Доставка заказа должна была занять большую часть месяца. Хорошо, что я решила заняться этим в самом начале лета. К концу августа должна буду успеть закончить и со стенами, и с оборудованием ванных комнат. Никакие трубы или канализация мне были не нужны, мне предстояло лишь установить сантехнику и нанести все нужные руны. Водная ведьма я, или погулять вышла, а вот с мебелью нам не сильно повезло. Нет, понравившиеся мне предметы меблировки я нашла, но все они были разбросаны между несколькими магазинами и имели разные сроки доставки. Неудобно. Увидев мои щенячьи глазки, Калисса лишь горестно вздохнула и согласилась побыть моим персональным доставщиком этим летом. Ура! Люблю сестру. В итоге я прилично потратилась на мебель. Причем заказала не так уж и много, так, на первое время. Решила брать только воистину понравившиеся вещи. Зачем мне спешить? Столько лет живу с самодельной мебелью, потерплю еще немного. В одном магазинчике мне приглянулась обитая тканью кровать и кресло для гостевой спальни, в другом купила небольшой диванчик и пару кресел в одинаковом стиле для гостиной, в третьем меня прямо в сердце поразила огромнейшая кровать, низкая платформа, обитая какой-то плюшевой тканью и с дополнительной полосой диваном с левой стороны. Все это в мягких серо-зеленых тонах. Не знаю, кто придумал этот воистину авангардный для 70-х годов дизайн, но я без промедления прихватила каталог, в котором нашла фотографию понравившейся мне кровати и оплатила заказ сего чуда. По словам консультанта, такие кровати стали особо популярными в последнее время в отелях Лас-Вегаса, в США, естественно, в самых дорогих номерах. Ну, последние он мог и не добавлять. Это было понятно само по себе, исходя из цены, которую мне пришлось выложить за эту кровать, но я ни капли не жалела. Помимо понравившейся мебели, купила нужных размеров перины для двух заказанных кроватей, и все. Ничего дополнительного покупать не стала, надо было сначала покрасить стены и выбрать плитку для пола. А вот после того, как закончу класть плитку и устанавливать деревянные панели на стены, о которых я еще и не думала, можно будет задуматься и о постельном белье, полотенцах, коврах и светильниках. Но все нужно делать, не торопясь и по минимуму, а то так и никаких денег не хватит на дальнейшее образование. В конце июля, сразу после обретения анимагической формы, мы с Калиссой забрали заказанную сантехнику и краску. Стены комнат удалось покрасить буквально за неделю. Волшебница я или нет, левитация и стихия воды мне в помощь. Получилось очень неплохо. Надеюсь, что не придется перекрашивать мастер-спальню. Сероватые тона будущей кровати могли не подойти к выбранной темно-зеленой гамме. Ладно, это можно будет сделать и позже. Но стоит быть более аккуратной при выборе полового покрытия для этой комнаты. Посмотрела на сантехнику и поняла, что установить ее удастся на данный момент только частично. Полы-то в ванных комнатах я не закончила. Мда, надо будет в конце лета еще раз выбраться в Лондон и сделать заказ на плитку. Естественно, не получить ее, не установить до отъезда в школу, я не успею, но зато будет чем заняться на зимних каникулах. Подумав, решила прикупить плитку лишь для гостиной и гостевой спальни с ванной. Остальные комнаты, ванные и кухня подождут. У себя в мастер-спальне я вообще подумывала вернуться к полу из темного камня, как было в оригинальном шедевре архитектора Райта. Правда, там была другая разновидность камня, а у меня будет базальт. Именно производством этой каменной плитки в стиле Райта я и занялась вплоть до последней недели августа. Форма базальтовых плит была неважна, и чем натуральнее, тем лучше. Главное, чтобы размер был не сильно маленьким. Трудности заключались в производстве плит достаточной гладкости и тонкости, но чтоб при этом они не теряли некоторой шероховатости и неровности поверхности. Справилась, конечно, спальня и ванная. После укладки плит, приняли почти законченный облик. Особенно, когда закончила устанавливать сантехнику, а Калисса доставила кровать. Неожиданно, но выбранный цвет стен с новыми каменными полами не просто заиграл, он стал ключевым элементом спальни. Вау! Увидев этот шедевр, решила, что плитка мне и вовсе не нужна. По крайней мере напольная. В двух других мелких ваннах я могла бы использовать на полу разноцветную речную гальку. Если выбрать самые светлые оттенки, то должно было получиться необычно и очень натурально. Ну а во всех остальных помещениях будет лежать базальт. Просто для обозначения разных пространств я вырежу плиты разных форм. Так, в огромной гостиной, будет лучше использовать по-настоящему огромные плиты более правильной прямоугольной формы. В столовой можно попробовать выложить более замысловатый узор, поиграть с разными цветами базальта и чуть лучше отшлифовать для дополнительного блеска. Гостевая спальня получит более мелкую плитку необычной формы в виде веера и так далее. Таким образом, интерьеры дома более органично впишутся в окружающую природу. Ну и денег, конечно, сэкономлю. Идея понравилась и Калиссе. Быстро доделав все дела, я запечатала дом до зимних каникул. Как и обычно, всю последнюю неделю августа я жила у сестры в Питнафорде. Тогда-то я и показала Калиссе свою анимагическую форму. Сходу определить, какой разновидностью утки я стала, Вульф не смогла, хотя и была уверена, что часто видела подобную птицу в своих путешествиях по Шотландии. Пришлось выбираться за информацией к маглам в наш любимый книжный магазин. Заодно и докупили все необходимое для школы. Из книг по фауне Шотландии узнала, что я оказалась синьгой, крупной нырковой уткой. Гнездовья синьги были расположены на севере Британских островов, в Исландии и Скандинавии, на севере России, в Западной Сибири. На зимовку синьга отправлялась в умеренные районы на юге Испании и Марокко. В Азии чаще зимовала на прибрежных водоемах Японии, Китая и Кореи. Общительная птица обычно держалась на море большими стаями. Охотилась, как правило, небольшими группами. Корм синьги состоял преимущественно из мидий, рачков и моллюсков. В пресных водоемах охотилась на насекомых и мелкую рыбу, ныряя за добычей. При этом могла достигать глубины до 30 метров. В полете синьга перемещалась быстро, свыше 80 км. Что ж, мне моя анимагическая форма начинала нравиться все больше и больше. А главное, никакой регистрации в министерстве. Калисса тоже так думала. Часть 31. При распределении в этом году шляпа ударилась в лирику, прям под мое настроение. Последний год в Хогвартсе скорее всего, как-никак. И вот идет последний год, а пятый или седьмой, неважно. Оглядываясь на неровный путь, готовишься ты в жизнь вступить отважно. Все было в школе, поиск и провалы, друзья, враги и, что уж там, любовь. И уходя, не думаешь ты даже о том, чтобы сюда вернуться вновь. И закрываешь ты страницу школьной жизни, исписанную до мозолей на руке, и улыбаешься, чуть-чуть меланхолично, нагрузку сбросив и ступая налегке. В этом году первокурсников со значимыми фамилиями на Слизерин не поступило. Хотя сам по себе набор был приличным, 12 первочков, из которых было 5 девочек и, соответственно, 7 мальчиков. А во, такого близкого соотношения полов я еще ни разу не видела. Старостами стали Персей Паркинсон и Виола Макалистер. Хорошо, что на этой должности оказался хоть один аристократ, была надежда, что с факультетом Паркинсон совладает. Среди квиддичистов с моего курса, Вейна, Монтегю и Толклот, началась настоящая гонка за позицию капитана в следующем году. Действующий капитан, Эмма Ванити, доучивалась последний год и собиралась как можно быстрее подыскать себе замену, оставляя большую часть года для обучения и передачи полномочий. Регулус Блэк был принят в команду на позицию запасного ловца. Скорее всего, в следующем году, после ухода Ванити, он войдет в основной состав. Помимо этого, Слизнард пригласил Блэка и в свой клуб слизней. Тут, скорее всего, роль сыграл не квиддич, а прошлогоднее жестокое, но от этого не менее прекрасное, исполнение принудительной трансфигурации на Дамбридж. В конце года у пятикурсников ожидались министерские экзамены СОВ. Наверное, в связи с этим абсолютно все предметы вдруг стали полезными и интересными. У Флитвика мы изучали продвинутые чары воспламенения, конфринга, щитовые чары, противо- и оглушающие заклятия, остолбени. У МакГонагал – заклинание исчезновения, эваниска, и противоположное ему заклинание созидания, инаниматус каньюрус. У Слизнарта учились варить умиротворяющий бальзам и укрепляющий раствор. И даже на затею очередного отставного Аврора изучали довольно полезные сглазы и бублия, сглаз, который заключает волшебника или любую другую цель в очень большой пузырь, чем-то похожий на мыльный, однако его нельзя разрушить с помощью физической силы, и импедименту, сглаз, сбивающий жертву с ног и замедляющий, или полностью останавливающий цель на короткое время. Из негативного, на факультете усилилась вербовка чистокровных в ряды экстремистской политической партии Вальпургиевых рыцарей под предводительством лорда Волан-де-Морта. Сила пропаганды росла день ото дня, детские умы колебались, шестикурсники и семикурсники уже откровенно обсуждали вступление в ряды приспешников темного лорда. В противовес, поголовно все гриффиндорцы теперь стремились попасть в ряды мракоборцев и бороться с укрепившими свои позиции за последние несколько лет темными силами. Мне откровенно не нравилась усилившаяся политизация школы, этого мне еще в прошлой жизни хватило. Я окончательно решила, что доучусь только до конца пятого курса, а затем буду сдавать вступительные экзамены в ирландскую ремесленную школу. Отучусь уже там дополнительные 2 года по специализации и стану дипломированным подмастерьем зельеварения. Причем согласно мировым стандартам, Ирландия – это полноценное отдельное магическое государство, со своими законами и независимым правительством. В Ирландии сейчас не было никаких политических волнений, то, что и надо было мне для спокойной учебы. Мастером смогу стать уже позже сама, изобретя какое-нибудь зелье и защитив его в Международной гильдии зельеваров. Все чаще к нам с Адрианом в библиотеке стал подсаживаться Снейп. Мародеры перестали его донимать, и Слизерин благосклонно смотрел на возвращение в лоно факультета заблудшей овцы. К концу октября мы уже втроем, как когда-то с Верити, писали заданные эссе, все вместе искали в книгах нужную для уроков информацию и поочередно переписывали редкие, интересные лично нам, экземпляры из запретной секции с помощью моего самопищущего пера. В ноябре начался квиддич, и мы потеряли Адриана, для него, как фотографа, началась самая денежная пора. Я осталась наедине со Снейпом. Парня явно что-то тревожило, но пока из нашей учебной компании не пропал Адриан, Снейп не решался заговорить со мной на беспокоящую его тему, и судя по настойчивости, с которой он искал моей компании, это было нечто, связанное с его стихией земли. Когда Снейп наконец решился завести нужный ему разговор, оказалось, что парень был встревожен подготовкой к СОВ. По его словам выходило, что он настолько слился со стихией земли за последний год, что заклинания, завязанные на стихию воздуха, стали получаться у него с трудом. От меня слизеринец искал подсказок для решения этой проблемы. О, ну да, такое могло быть в самом начале развития, но должно было вскоре пройти. К совершеннолетию так уж точно. Мои объяснения не до конца успокоили парня. Сов для него были важны, и ждать, чтобы заклинания воздуха заработали штатно, он не мог. Снейп предложил раз в неделю встречаться в одном из неиспользуемых кабинетов и заниматься практикой заклинаний. На мою, поднятую в молчаливом вопросе бровь, парень криво ухмыльнулся и предложил в обмен на мою помощь все новые знания о зельеварении, что он успел раздобыть за последний год. Хм, его прошлые конспекты были чудо как хороши. Что ж, выгодная для меня сделка. Я согласилась. Под клятву о неразглашении, разумеется. На первом занятии со Снейпом я попыталась вникнуть в его проблему. Смешно, но у парня перестало получаться левиаса. Проанализировав происходящее, попросила попробовать воздействовать не на воздушные потоки, а на сам предмет, меняя его вес. Получаться стало лучше, но не до конца. Узнала, что Снейп вполне уверенно колдует невербально. Исходя из этого, предложила схитрить и изобрести абсолютно другое заклинание, что будет действовать как левиаса, но не будет основано на стихии воздуха. Глаза Снейпа загорелись азартом. Гордый Северус тут же поделился со мной фактом того, что он уже изобрел одно новое заклинание, режущее, Sectum Sempra. Оно работало на том же принципе, что предложила я для левиасы. В отличие от непрямого воздействия на цель, как это было с воздушными лезвиями, Сека, новое заклинание влияло на цель напрямую, открывая порезы по всему телу противника. Чем-то придумка была похожа на заклинание ножниц, вот только вместо обычных бытовых ножниц это были многочисленные суперострые пилы. Ау, опасные чары. Я уже хотела было попросить парня продемонстрировать заклинание, как решила поинтересоваться о существовании контрзаклинания. Снейп смутился. Ясно, понятно. Предложила в следующий раз на наших занятиях изучить, как я останавливаю кровь при порезах и попробовать изобрести схожие заклинания, основанные на смеси стихии воды и земли. Это не должно было быть чем-то слишком трудным. Земля и вода не являлись стихиями-антагонистами. Таким образом у Снейпа будет хорошее медицинское заклинание в противовес его ужасающей сектумсимпре. На последующих нескольких занятиях мы занимались тем, что я резала себе руку, а потом очень-очень медленно останавливала кровь с помощью стихии воды и еще более медленно стимулировала регенерацию тела для полноценного заживления пореза. К сожалению, шрамы на руке оставались. Осознав это в какой-то момент, на следующее занятие Снейп притащил собственноручно сваренную настойку бадьяна. Ну да, сама могла бы догадаться. Но если честно, мне всегда было плевать на мелкие шрамы, если они не были на лице. А вот Северуса это почему-то покоробило. Пришлось в итоге перейти на нанесение порезов на руку самого Снейпа и его дальнейшее излечение. Это оказалось даже более правильным подходом. Парень смог на себе оценить все мои магические действия. К концу года Снейп наконец смог распознать и запомнить принципы остановки крови и стягивания раны, используемые мной, и обещал продолжать работать над своей собственной версией заживляющего заклинания после зимних каникул, когда опять сможет пользоваться волшебной палочкой. На мой недоуменный взгляд парень пояснил, что в этом году он чуть ли не в первый раз за время учебы ехал на зимние каникулы домой, его мать была сильно больна. Услышав это, пожелала Елен Снейп скорого выздоровления. Неловко помолчали и вернулись к занятиям. Северус рассказал о новом заклинании Левикорпус, которое он изобрел после нашей беседы о возможном изменении направленности Левиасы. Продемонстрировать его на мне он наотрез отказался, заолев скулами и пояснив, что заклинание подвешивает цель вниз головой за лодыжку. На мою фразу, что да, такое лучше не демонстрировать на девушках, рассмеялись оба. Северус также пояснил, что заклинание нельзя было отменить простой финитой и что над обратимостью он еще продолжал работать. Скорее всего ему придется создавать специальное парное заклинание отмены. Парень уже даже название для него придумал – Либерокорпус. Снейпу вообще прекрасно давалась разработка новых заклинаний, вот кому действительно зашла наука нумерологии. Уезжала домой с нехорошим предчувствием, никогда не замечала за собой дара к прорицаниям. Надеюсь, все это была лишь моя мнительность и что мама Северуса скоро поправится. Прямо в первый день каникул вместе с Калиссой выбралась в Магловский Лондон, требовалось закупиться постельным бельем, одеялами, подушками и полотенцами. Необходимо было и разжиться кухонной утварью, простеньким сервизом для ежедневного использования и прилагающимися к нему столовыми приборами. Со всем этим неимоверно помогли магловские и рождественские распродажи. На каникулах отдыхала душой в своем собственном новом доме. Выложив запланированный ранее пол из речной гальки в двух остальных ваннах и установив недостающую сантехнику, испытала все умывальники, души, ванны, туалеты и биде во всем доме. С невероятным удовольствием понежилась в огромной овальной ванне у себя в хоромах, вот чего мне так не хватало в Хогвартсе. Поняла, что в ваннах не хватает зеркал и что у меня нет приличного места для завтрака. Тарелки есть, оставить их некуда. Да и поняла, что мне надоело готовить еду в камине. Срочно требовалась настоящая кухня с новыми сковородками и кастрюлями. Магические зеркала, полноценную магическую кухню нужного размера в так желаемом мной белом цвете с использованием белого мрамора для столешниц, рабочие столы для лаборатории, шкафы для одежды для двух спален и стеллажи для библиотеки и зельеварни заказала через Каллису у магических мастеров. Заказ был доставлен меньше чем за неделю. Это да, с магией обустраиваться было быстрее и проще. Сама же занялась созданием стола для завтрака. Из мореного дуба выточила колонну основания с раскидистыми лапами сверху и снизу для устойчивости и для поддержки столешницы. Для поверхности отшлифовала до блеска толстый овальный пласт базальта. Получилось шикарно. Вот только мое единственное кресло-качалка совсем не подходило к новому столу. Пришлось заняться выточкой четырех одинаковых стульев из того же мореного дуба. Мда, тяжеловатые получились, такие ребенок сам не отодвинет. Хотя, возможно, это было и к лучшему. Ну и чары облегчения веса еще никто не отменял, да и взрослые маги посильнее маглов будут. Решено, оставляю. В доме все еще не хватало светильников, но магические, которые я видела в продаже, мне не понравились, однотипные и простоваты. Думаю, что следующим летом прикуплю несколько магловских люстр, удалю проводку и заставлю их светиться с помощью рун. Если не получится все сделать самой, найму мага, что зачарует мне все именно так, как мне бы хотелось.